Вместо пролога. В салоне бизнес-класса дремало несколько пассажиров. Дронго уже привык к тому, что с ним находятся не больше 10-12 человек в салоне, рассчитанном на 24 места. Он обычно устраивался где-нибудь в последних рядах первого салона, чтобы занять сразу два кресла и никому не мешать. Дронго посмотрел в иллюминатор. Прекрасная погода. За окном можно было увидеть землю, различая с такого расстояния дороги, машины, дома, реки, озера. К нему подошла стюардесса. «Хотите что-нибудь выпить?» – спросила она. «Красное вино, пожалуйста», – попросил Дронго. «Когда тебе 44, пора провести условную границу, отделяя первую, уже прошедшую половину жизни, от второй, еще предстоящей. Почему-то именно в этом возрасте мужчина начинает задумываться над тем, что сделал, что успел и чего не успел, к чему стремился и чего не достиг, чем хотел обладать и что в результате получил. Довольных бывает очень мало. Гораздо большее число людей считает свою жизнь малопривлекательной и не совсем удавшейся. Но это уже зависит и от внутренней самооценки. По большому счету, Дронго считал свою жизнь удавшейся, хотя порой его охватывало грустное чувство одиночества. Правда, в Риме жила Джилл с сыном, которым он всегда мог лететь. И все же Дронго чувствовал некоторое неудовлетворение своим нынешним положением. А иногда испытывал и разочарование в деле, которым занимался всю жизнь. Заболела спина, и он поморщился. После возвращения из Риги спина болела особенно сильно. В Рэдисон, где он остановился, был прекрасный бассейн и хорошие тренажеры. Он не понимал, почему люди изнуряют себя многочасовыми тренировками. Жалко было и времени, и своего тела. Но провести в бассейне 10 минут или немного пробежать по дорожке было совсем не обременительно. Чем он и занимался в свободное время. Однако на одном из тренажеров он не рассчитал движение и ударился спиной. Несколько дней Дронго принимал утренний душ и плавал в бассейне, не обращая внимания на ссадину, пока однажды не лег на спину, чтобы поднять штангу, и не почувствовал, как особенно неприятно заныло место ушиба. На следующий день он обнаружил небольшое вздутие, а еще через день спина уже болела нестерпимо. Теперь в самолете Москва-Баку он чувствовал, что ему больно даже прикасаться спиной к спинке кресла. Стюардесса принесла стакан красного вина, и он выпил, чуть поморщившись. «В самолетах лучше просить водку с томатным соком», – подумал Дронго. «Хорошего вина здесь все равно не дадут, а с водкой хоть не бывает таких проблем». Да, спина явно начинает все сильнее беспокоить его. В Баку он сначала заехал к родителям, а вечером приехал к себе домой. У него были похожие квартиры в Баку и в Москве. Войдя в квартиру, он сразу разделся и прошел в ванную комнату. Повернув голову, рассмотрел в зеркале свою спину, и она ему очень не понравилась. К тому же, похоже, у него поднималась температура. Встав под душ, он едва не выпрыгнул из ванны. Место ушиба отозвалось на горячую воду совсем уж нестерпимой болью. Заснуть он так и не смог. А потом поднялся, оделся и поехал в больницу, где усилиями зарубежных специалистов были введены платные услуги. Дежурный хирург, молодой человек лет 35, осмотрев место ушиба, спокойно и равнодушно покивал головой. «У вас может начаться абсцесс», – пояснил он. «Будет лучше, если я вас прооперирую. Края раны почернели, но, наверное, попала инфекция». «Только введите мне большую ампулу новокаина», – попросил Дронго. «Я сделаю вам укол лидокаина, это куда эффективнее», – успокоил врач. Он вызвал медсестру, они сделали укол. Прошло несколько минут, и хирург достал инструменты. Но едва он дотронулся до спины, как Дронго поморщился. «Я же просил вас ввести мне большую дозу», – напомнил Дронго. Врач и сестра переглянулись. «Странно», – сказал врач. «Я ввел вам целую ампулу. Ладно, сделаем второй укол». Медсестра сделала второй укол обезболивающего. Прошло еще 5 минут. Хирург снова взялся за инструменты. И опять. Едва он дотронулся, как Дронго чуть не закричал. «На меня плохо действуют такие лекарства», – пояснил Дронго. «У меня другой порог чувствительности». «Это невозможно», – ошеломленно воскликнул врач. «Мы ввели вам 2 ампулы. Так не бывает». «Бывает», – печально ответил Дронго. «Я чувствую боль других людей, она мне часто передается, и не могу заглушить боль собственную. Ни лекарствами, ни наркотиками, ни спиртным. На меня они слабо действуют. Вы когда-нибудь видели таких людей?» Хирург опять изумленно переглянулся с медсестрой. «Не понимаю», – пробормотал он. «Такого в моей практике не было. На вас абсолютно не действуют лекарства». «И все остальное тоже», – подтвердил Дронго. «Ладно, работайте. Я постараюсь не кричать. Или сделайте 3-й укол». «Не могу», – сказал врач. «Нельзя делать 3 укола подряд. Я просто не имею права». «Тогда начинайте», – предложил Дронго. «Я постараюсь потерпеть».